В 5 часов великая княжна вышла от матери. Ее заплаканные глаза испугали меня. Я подумала, что государыне стало хуже. «Нет», — ответила великая княжна, — «я плачу, потому что мама так трогательна. Она так сияет счастьем после причастия. Она беспрерывно говорит о нем, и нельзя слышать ее без умиления». На Пасху она пригласила нас всех по очереди, раздала подарки, которые доставала из глубины перины, и троекратно похристосовалась со всеми. «Немного грустно, — сказала мне она, — лежать в такой день в постели. Но раз так угодно Богу, значит, это хорошо. Не будем просить и желать ничего помимо Его воли». В каждом ее слове звучало безграничное смирение. Чувствовалось, что она всецело предалась тому, кто ее позвал. 23 апреля, в день моих именин, она была так добра, что вспомнила обо мне и прислала мне в подарок вазу и букет цветов. Я записываю эту подробность, глубоко тронувшую меня, потому что это часть тех забот, которые расточала государыня в то время. Казалось, она берегла силы только для того, чтобы доставлять радость другим. Особенно трогательное сочувствие она выказывала больным и обездоленным, оставаясь верной до конца главной черте своего характера. Незадолго до кончины она вспомнила об одной бедной англичанке, которой она помогала много лет, и послала ей через нас деньги в конверте, надписав дрожащей рукой «Мисс Лонди от одной больной». В первые дни мая встал был вопрос о ее переезде в Царское Село, но доктора заявили, что нечего и думать об этом, силы ее стремительно угасали. Каково же было всеобщее удивление, когда стало известно, что государь покинул город и поселился в Царском. Знали, что он там не один, и это производило тягостное впечатление, если не сказать больше. Императрица, конечно, тоже обо всем догадалась, потому что старалась выгородить государя в глазах окружающих. «Я сама умоляла государя уехать в Царское», — говорила она. «Этого настоятельно требует его здоровье. Свежий воздух и отдых пойдут ему на пользу. Пусть хотя бы он наслаждается загородной жизнью». Мог ли он наслаждаться ею в подобных обстоятельствах? Каждый задавал себе этот вопрос и пожимал плечами. Правда, император почти каждый день приезжал в город повидать императрицу, но часто в такие часы, когда она была в полудреме. Она видела его как бы в тумане, несмотря на все свои усилия выйти из оцепенения в те минуты, когда он входил в комнату. К этому сонливому состоянию вскоре добавились галлюцинации. Она видела вокруг себя воображаемые предметы и лица, но обыкновенно быстро спохватывалась и осознавала, что находится под действием болезненного внушения. 21-го вечером Мальцева сказала мне, что нашла ее в очень тяжелом состоянии. Ее дети, как бы они ни были обеспокоены, все же не отдавали себе отчета в тяжести положения матери. Великая княжна говорила мне потом, что жила в уверенности, что болезнь матери продлится не один месяц. Император приехал из Царского 21-го утром и был поражен чрезвычайной слабостью государыни. Он посоветовался с Боткиным, не следует ли эту ночь ему провести в городе. Казалось бы, положение было достаточно серьезным для принятия такого решения, но почтенный Боткин с самоуверенностью, вообще свойственной докторам, заявил, что этой ночью он ручается за жизнь государыни. Однако именно по истечении этой ночи ангел смерти совсем тихо прилетел за нею, пока весь дом спал. Никто Даже окружавшие ее сиделки не могли с точностью указать минуту, когда отлетела ее дорогая душа.